«Прекрати!» — услышал Володя одиночный крик. «Мечники!» Из-за укрытия выскочил один из осененных, и Володя с удивлением узнал в нем Бутрима. «Скорее! Там еще один!» «Ушел в сторону севера!» «Наш заслон с той стороны не отвечает!» Парень выглядел паршиво. Мокрое от пота лицо и грязная форма осененного смотрелись криво. «Нет там заслона!» — сказала Вика, появляясь в стороне от него. «Мы оттуда заходили. Демона ликвидировали». «Что?» — каким-то странно удивленным голосом произнес молодой осененный. «И Валерку, там три трупа без сердец», — припечатала Вика. «Меня вызывали на ликвидацию трех демонов. Два демона-убийцы и одного демона-разрушителя. Уничтожено три демона. Один демон-убийца и два разрушителя. Есть ли еще кто-то из тварей в округе? Больше никого не видели?» — с потерянным видом ответил Бутрим. «Что с сектантами?» — сразу спросила Вика. «Пропали из вида», — зло сказал парень. «После нападения демонов, я их больше не видел. Где видел последний раз?» — деловито уточнила девушка. «Какая разница?» — вздохнул Бутрим. «Одна дерет, вторая дразнится». Внезапно вмешалась полторашка. «Искать их будем. Где последний раз их видел?» А Володя не знал, что еще хотел сказать растерянный Бутрим, который уже ощутимо начинал всех раздражать, как вдруг почувствовал, как и в прошлый раз, странную волну темной энергии, которую проигнорировали остальные. «В стороны!» — крикнул парень и прикрыл собой Вику, которая, к слову, и не думала оставаться на месте и с перекатом рухнула за небольшой кирпичный кусок здания, как и остальные представители отряда. «Что случилось?» — через десяток секунд спросил Бутрим, лежа за кучей щебня. «Волна!» — ответил Володя. «Как и перед нападением, я опять что-то почувствовал, словно мы приблизились к эпицентру. Но тут никого нет», — возмущенно сказал Бутрим. «Ну так встань на ноги», — жестко ответила полторашка. «Никого же нет, полежу». «Пошел на попятную осененный. Здесь подвал есть?» — внезапно спросила Вика. «Есть», — ответила одна из девчонок. «Я сюда 3 года ходила. В подвале оркестр собирался и играл. Отряд. Следующая задача — проверить подвал», — уверенно скомандовала Вика. «Движение прежним порядком. Вперед. Добьем тварей». Глава 4. Вход в подвал, как ни странно, находился в том месте, где при обороне засели осененные. Одна проблема, его никто не видел. Лестница разрушена и завалена. Битый кирпич очень плотным слоем лежал на всем протяжении, так что даже непонятно было, где именно начинался спуск. Поэтому очищать проход было бы ошибкой. «Что делать будем?» — спросила полторашка. «Скрипка. Еще есть вход?» — сразу перевела вопрос Вика. «Нет», — отрицательно покачала головой девушка, которая обстоятельно отвечала про подвал. «Второго спуска нет. Придется выбивать окна из стеклянного кирпича. Они с другой стороны здания предусмотрены. Тихо зайти не получится, сожалея», — произнесла наша командир, на секунду задумавшись, но все же приняла решение. «Тогда делаем следующим образом. Я и остальные атакуем с этой стороны, а серп, скрипка и бровь заходит с другой. Их задача, если там все же кто-то есть, ударить с тыла, пока мы максимально громко будем заходить отсюда». «Принято», — ответили девчонки, а Володя на это лишь кивнул. «Вперед!» — опять скомандовала Вика, и моя тройка поспешила на другой конец здания. Осмотрев будущий проход, Володя пришел к выводу, что это скорее цокольный этаж. Перед окном из квадратных стеклянных кирпичей было примерно 1 метр свободного пространства, да и сами проемы были большие, что вселяло уверенность в быстром проникновении. «После начала атаки я вхожу первый, вы на всякий случай прикрываете», — скомандовал Володя. «Принято», — синхронно ответили девушки. Ждать пришлось недолго. Взрыв, выстрелы из автоматов ясно дали понять, что все уже началось. И тогда ни медля ни секунды Володя оказался снизу и буквально выдавил своей аурой оконную раму внутрь, до того, как она упала на пол с громким стуком, подхватил сформированными щупами, отчего его качнуло и поставил в сторону. В данном помещении никого не было, и он, приглашающе махнув рукой прикрытию, двинулся вперед. Здесь и впрямь проходили занятия. В узком классе, в который они вошли, стояли стол, пару стульев, шкаф и пианино, а вдоль помещения проходили какие-то трубы. Открыв следующую дверь, которая оказалась не запертой, они очутились в небольшом коридоре с 3 дверями, слева, справа и посередине. Отчего-то сразу вспомнилась сказка, в которой герою нужно было выбрать направление судьбы. Отбросив посторонние мысли в сторону, Володя двинулся вперед. Двери были плотные и оббитые, кожаной вставкой, отчего увидеть свет, исходящий со стороны кабинета, было невозможно. В левой было пусто, Это был такой же кабинет, как и тот, через который вошел Володя. Центральную он оставил, так как подозревал, что это проход дальше по коридору. А вот дверь с правой стороны была заперта. В этот раз он опять использовал аурные щупы. Как следует надавив ими на замок и дверную коробку, он открыл дверь. Ужасный скрип прошел по комнате, даже несмотря на стрельбу где-то в стороне. И первое, что увидел Володя, как на него поднимает голову генерал-демон, который в данный момент прижимал к пентаграмме, нанесенной на каменном возвышении, молодую женщину. С двух сторон от него в черных халатах, заметно заляпанных кровью, стоял десяток демонопоклонников, которые завывали какой-то текст и тряслись всем в странных движениях. За демоном виднелись три обескровленных тела, одно из которых, как показалось Володе, было детским. Чуть ли не мгновенно, в голове прищелкнул переключатель ненависти, зрение тут же изменило восприятие, поднимаясь на уровень выше. А парень поменял серпы на клинки и метнулся в сторону демона, но наткнулся на защитный полог, который был внешней защитой неизвестного ритуала. Вспыхнув аурой, Володя проломил его и тут же максимально напитав мечи силой и нанес усиленный удар. Энергия буквально на несколько метров увеличила клинки парня, и он прочертил ими помещение поперек. Попавшие под удар демонопоклонники были перерублены и беззвучно упали на пол, до последнего, продолжая что-то твердить, а вот главный демонопоклонник не пострадал. Старик с седой бородой и крупным медальоном в виде пентаграммы, если и чувствовал в ритуале, то четко понимал, что происходит вокруг. От этого и принялся со злобой и ненавистью кричать в сторону Володи. Он уцелел, потому что генерал-демон успел выставить руку, и перед черными дугами энергии возник красный туман, который без особого труда остановил удар. Часть переносных фонарей на горючей жидкости упали от удара, и на полу вспыхнул огонь. Отпрыгнув в сторону такой вспышки, Володя использовал отвод глаз, а потом смертельный удар. Пусть навыки ассасинов он использовал редко, но выполнено все было безупречно. Это был его козырь в рукаве, который он прибегал на всякий случай. Поэтому и отточен он был как положено. Чуть ли не мгновенный рывок вперед и резкий разворот с уже превратившимся в лед аурным клинком на руке. Казалось бы, что может пойти не так, только вот вспыхнувшая еще ярче красная, цвета крови, защита выдержала удар, едва прогнувшись. Хотя и Володя, и дед считали, что смертельный удар ассасина, в его исполнении, это сильнейший из ударов, который выдержит не каждая защита богатыря. В тот же момент мечнику пришлось уходить в сторону от кроваво-красного бича, возникшего из клинка демона. Тот двигался с огромной скоростью, и Володе приходилось напрягать все силы, чтобы уйти мгновенно меняющегося кончика направления. Прочувствовав силу защиты, парень пятой точкой ощущал, что нельзя принимать подобные удары хлыста на свою ауру. Что-то с этим демоном было сильно не так, пришлось отступить к самому выходу из помещения, через дверь которой Володя и вошел. Только там бич перестал доставать до верткого парня и было достаточно места для маневра. Демонопоклонник попытался было сам убить корчившуюся от ужаса женщину, лежащую в пентаграмме, но демон, не глядя, его оттолкнул и во все глаза смотрел за Володей. «Ну как тут?» – спросила бровь, перезаряжая автомат. С момента входа в помещение он упустил тот нюанс, что, вообще-то, был не один. Да и его прикрытие, судя по всему, ведет огонь из автоматов. Слышно было, что скрипка стреляет у центральной двери. Мысли пролетели мгновенно, а девушка между тем продолжила. «Там много демонов, пара разрушителей и много убийц. Мы пока их в клещи зажали и понемногу сокращаем поголовье, но у них у всех странная защита, которая...» «Ой!» – выкрикнула девушка, в тот момент, когда увидела демона, за спиной которого отчетливо были видны крылья, и который совершенно не собирался умирать, несмотря на то, что я появился в проеме двери. «Ваша цель там», — серьезно сказал Володя, указывая на дверь. «Сюда не суйтесь, этого оставьте мне». «Поняла», — с небольшой долей страха произнесла девушка и выбежала из помещения. Демон, несмотря на крылья и рога, не был страшен, как многие другие. Его фигура больше напоминала человеческую и антропометрически, и по размерам. Лицо хоть и было в чешуе, но также походило на человеческое, почти человеческий разрез глаз, острые уши, пасть со слабым подобием губ, да и нос как будто бы выделялся. Он не атаковал, а внимательно следил за каждым движением Володи, и это было страшно. Страшно по-настоящему, четко, спокойно и без странных криков и рычаний. Он просто старался его убить и поставил защиту, серьезнее которой он вряд ли встречал. Оценив приготовление, позу и внешний вид, Володя предположил, что ему встретился самый опасный из классов демонов, маг. Помимо джокеров, только про них дед говорил очень едко и почти всегда сплевывал. Думающие, анализирующие и не попадающиеся на примитивные уловки. Демоны-маги имели другую структуру сознания и дрались тоже по-другому. Напитав клинки силой, настолько, что они почернели, Володя пошел в атаку, сосредоточившись на поражении хлыста. Три едва видимых движения и обрезанные от хлыста элементы превращаются в пепел без подпитки от кинжала демона, отчего у того даже немного вытянулось лицо от удивления, а парень мгновенно ускорился, обрезая хлыст движениями клинка, и на каждый третий удар по кровавой ленте, запуская в защиту дистанционный удар. От этого демон поплыл. Да, защита не дрогнула и не прогнулась, но сначала пытался убрать хлыст и выстрелить им вновь. Потом, наоборот, направить его не прямо, а сбоку или даже пытаясь пустить его по кругу Володе за спину, но все было тщетно. По сравнению с дедом данный демон был медлителен, хотя и очень неудобен. Его защита держалась несмотря ни на какие нагрузки, а хлыст позволял держать Володю на удалении. В какой-то момент демону это надоело, и он отбросил от себя девушку, спрятал магический бич в клинок, после чего принялся нараспев читать заклинания и двигать руками. Голос его был низкий и режущий, словно кто-то водил вилкой по стеклу, отчего парень на мгновение поморщился, а потом бросился в атаку, надеясь воспользоваться предоставленными секундами. Его накачанные силой клинки мелькали с огромной скоростью, но с каждым ударом он понимал, что защита все так же нерушима. Внезапно он увидел, как магическая энергия внутри красного щита начала накапливаться в руке у генерал-демона, и, остановив атаку, скрестил мечи с целью дополнительной защиты. А атака не заставила себя ждать. Бордового цвета молния с множеством ответвлений выстрелила из-за щита, но не попала в Володю, а наоборот разлетелась в разные стороны. О том, что демон такого уровня не мог ошибиться, он осознал мгновенно, но сразу ничего не происходило, а потом перерубленные в разных местах культисты словно по команде принялись шевелиться. Отпрыгнув назад, Володя прикрыл тылы, прислонившись к стенке, а потом принялся атаковать ближайших тварей дальнобойными ударами и был неприятно удивлен, потому что они не только были защищены демонической силой, но и начали собираться в одного монстра. Из трех культистов получалась двухметровая тварь с очень широкими плечами. Скорее всего, нежить, только какая-то слишком уж продвинутая, с горящими красными глазами и явно ощущаемой яростью. От одной из этих тварей Володя избавился, просто не дав завершить трансформацию. Атакуя на пределах сил, он буквально на несколько частей разрубил туловище, отчего защита погасла. Зато оставшиеся два принялись за него всерьез. Несмотря на огромный рост и широту плеч, твари были очень быстрые и живучи. Раны, нанесенные Володей на них, зарастали буквально на глазах. Наверное, именно такого ему и не хватало. Боя с равным, сильным противником. Боя на пределе возможностей. Демон держал вокруг себя удивительно прочную защиту, да и судя по едва видимым движениям клинка этими големами плоти он управлял собственноручно. Получив несколько сильных ударов по голове, отчего тело отлетало до ближайшей стены, Володя наконец-таки понял, что не дорабатывает. Если демон так силен за счет жертвоприношений, то не стоит надеяться победить его в прямом бою и пытаться перебороть на силе ударов. Вместо этого он мощной вспышкой ауры отбросил от себя противников, а потом сформировал круги и фигуры ритуала очищения земли. Расширив фигуры, чтобы големы плоти оказались внутри, он напитал ритуал, вложив не так уж и много энергии, и красная защита демонов стала бледнеть. Подав для гарантии еще энергии, он только после этого в несколько десятков ударов развалил одного монстра, а потом закончил и со вторым. Демон, потеряв двоих, одним стал работать в разы лучше и четче, но это ему все равно не помогло. И тогда, воткнув мечи в круг концентрации, он направил в него силу источника. В голове сам собой всплыл тот день, когда он стал мечником. Тогда он, будучи совсем еще сопляком, смог притормозить демона, чтобы дед смог с ним разобраться. Сейчас же, напитывая фигуру ровным потоком энергии, Володя словно из ауры сформировал два щупа чистой энергии, которые нанес удар. И вот эта встреча двух противоположностей закончилась для купола демона очень нехорошо. В месте удара он весь покрылся трещинами, но это было только начало. Нанеся десяток быстрых ударов, с помощью ритуала, Володя опять сконцентрировался на мечах. Два усиленных удара наконец-таки пробили прореху в защите, словно в стекле. Для демона это оказалось проблемой, и он словно словил откат от частично разрушенной защиты, отойдя назад на несколько метров. А вот культист, казалось, только этого и ждал. В руке у него появился черный кинжал, и направился к груди замершей девушки, но в образовавшуюся брешь уже вошел щуп из светлой энергии, тугим комком ударив культиста в грудь, отчего тот с противным хрустом отлетел в стену щита. А в следующий момент Володя обхватил этим же щупом женщину и вытянул ее на себя. Нельзя было давать демону принести еще одну жертву. Володя, кажется, понял, как с ним совладать, и не собирался оставлять ему преимущество. В следующее мгновение попытался атаковать уже демона, но тот пришел в себя и взбесился, осознав, что его жертвы у него уже нет. Ответные действия со стороны демона Володе не понравились. Выстреливший из-за спины хвост зарастил пробел в защите, а демон выбросил вперед руку с клинком. Черный луч, сорвавшийся с него, с удивительной легкостью загасил ритуал очищения земли и врезался в ауру, словно яд. Володе стоило больших усилий совладать с собой, когда его мощнейшей ударной волной снесло с ног, а потом, напрягшись, собрать разъедающее воздействие с куском ауры и направить его в сторону противника. Пришлось избавиться от практически всей защиты в районе груди, куда и угодил снаряд, а потом отвернуться, подставив спину, чтобы вновь суметь ее нарастить. Ощущение беззащитности было настолько сильным, что он даже отвернулся от противника, выпустив того из вида. В другой момент эта ошибка могла стать смертельной, но в этот раз все обошлось. Отброшенная атака попала на защиту демона и с той же легкостью не только прожгла ее, но и еще попала в район локтя, отчего стой повалил густой дым, а помещение наполнилось удушливым запахом серы. Володя, ожидавший, что вот-вот разберется с демоном, оказался жестко обломан. Тот сначала в одно движение отрезал себе пораженную руку почти до плеча, а потом вогнал клинок в сердце культиста. Последующий удар против ожидания пришелся не по Володе, а по потолку. Сделав проход, демон взмахнул крыльями и исчез из вида. «Вот тварь!» – пересохшими губами сказал Володя. Этот бой изрядно его вымотал, было нелегко. Почти пустой источник и ополовиненная аура. Давно он так не выкладывался. На секунду подумав о дальнейших действиях генерал демона, он поспешил к мечницам. Раненый демон вполне может напасть на них, даже в таком состоянии он сильнее любой из девушек. А значит, нужно спешить на соединение с основными силами отряда, тем более стрельба так и не закончилась, и им явно нужна его помощь. Глава 5. Боевер Виктория Сикарская, ведьма. «Они прут опять!» — крикнула Цаца. «Работаем двойками!» — скомандовала Вика. «Яна, продолжай дальше!» «Принято!» — ответили девушки, а Вика принялась следить за происходящим боем. Все нужно было запомнить, досконально и не упустить ни одной мелочи, чтобы четко доложить о том, что здесь происходило. Демоны и впрямь вновь поперли из прохода. Их странная, красного, отталкивающего вида пленка выдерживала попадание автоматных очередей с неприятной стойкостью. Обычно демонические воины, несмотря на всю защиту, подали, если в них выпустить магазин. Здесь же подобного не происходило. Они могли с помощью выстрелов только отталкивать противника обратно, и это всех знатно бесило. «Бью!» — крикнула полторашка, справа от Вики. Бах! Громкий взрыв разбросал противников и оттолкнул одного из демонов, а за ним и всех остальных назад. У нее, как и у Вики, к автоматам были пристегнуты подствольные гранатометы, и они использовали их в исключительных случаях, для того чтобы остановить продвижение противника. Три демона, которые оказались снаружи, после взрыва за спиной долго не прожили. Яна, единственная из всех невидимок, кто выбрал собственное имя своим позывным. Девушка с помощью смертельным ударом уничтожила всех демонов быстрыми и четкими проникновениями в грудную клетку и ушла обратно в невидимость. Именно этот удар позволил убивать так много демонов. Таким образом, они ликвидировали противника без потерь, пропускали вперед несколько демонов, остальных тормозили на входе, потом отбрасывали и уничтожали тех, кто вылез из подвала. Спокойно, четко и без превозмогания. Использовали патроны и гранаты. Уничтожал всех только один из бойцов, это была Яна. Все остальные берегли силы. Такая защита нетипична для демонов, и это значит, что где-то внутри может скрываться демон-маг. Только, когда эти демоны появляются на поле боя, происходит разного рода неприятности. И ранг у этого демона должен быть высокий, что ставит под сомнение их способности справиться с ним. Именно неопределенность заставляла девушку нервничать. Вика волновалась, Вика переживала, хотя мало кто мог сказать, что она это делала. Серьезный взгляд, уверенность в голосе и четкие команды. Именно на этом базировалось мнение остальных, что все схвачено. Да, команда сформирована уже как третий год. Они все прошли подготовку как у самой плетки, так и других сильных ассасинов. Обучались действовать в команде и отрабатывали тактические схемы на реальных противниках. Отряд не раз выходил в свободную охоту на демонов в пустошь, оказывал помощь инквизиции при засадах на демонопоклонников, да и постоянно спарринговали против лучших из мечников. Все они уверенно пользовались автоматическим оружием и носили с собой огромное количество боеприпасов и гранат, да и возможность поставить мины и отступить тоже были у каждой. Вот только Вике все равно было не по себе от той ответственности, которая на нее упала, ведь бабушка всю жизнь готовила ее именно к этому. Ее опыт подсказывал, что ей необходимо иметь свой отряд ассасинов. На их она сделала упор, на них она тратила не только время, но и деньги, и пока все было хорошо. Отряд был готов в любую минуту выдвинуться на рубеж и быстро и четко уничтожить противника. Это они показывали не раз. Остановить крупный отряд демонов они могли очень просто. Ассасины лучше всего подходят для тихих убийств сильных противников. Там, где остальные будут биться об стену, эти девчонки во главе с Викой проходили в обход. Основная проблема неуверенности заключалась в том, что девушка не была до конца готова. Отряд рассчитывал еще на 3 года роста. Сейчас они только стали переводить девчонок с ранга ветеран на боевера, и тут случился великий набег. Они готовились к тому, чтобы к очередному набегу хотя бы треть отряда должна была стать витязями, а остальные – боеверами, которые отточат навыки и смогут пережить встречу с любым противником. О том, сколько из них переживет сегодняшний день, она старалась не думать. Поэтому сейчас после каждого своего приказа она чувствовала неуверенность. И даже то, что Володя с ними, и он гарантированный витязь, ничем не помогало. Хотя, теперь все в отряде убедились, что он не то, что не обуза. Секрет в том, что он еще и ассасин. А это значит, что демон, сущность которого он принял, был Джокером. Последний факт еще больше подогрел интерес девушки. До этого весь отряд заключал пари друг с другом. Очередное «идут» вернуло ее на поле боя. Девушка зло встряхнула головой, как и всегда в последнее время при мысли о Володе, в ее сознании словно граната взрывалась. О чем бы она ни думала, все так или иначе заканчивается на нем. Прикинув, что они уже убили 20 демонов, она немного повеселела. Согласно статистике демонов, не должно быть больше 50, такому огромному количеству тварей просто негде было спрятаться. К тому же есть еще и второй отряд, а то, что у них все проходит так же, подсказывали еле слышные звуки выстрелов, доносящиеся в перерывах между атаками. Внезапно события понеслись вскачь. Сначала внутри произошел какой-то взрыв, и с нескольких окон полетела пыль вместе со стеклами. А потом оттуда же, выбивая раму со второго этажа, выскочил генерал-демон. На то, чтобы сориентироваться, у него ушли мгновения. Он совершил резкое движение крыльями и, зайдя по дуге, врезался в землю, подняв столб пыли и каменной крошки 5 метрах от Вики. У него была одна рука, и он был чертовски зол. От демона так и шибало желанием убивать, и кого-то другого он, возможно, и взял бы врасплох, но Вика действовала на рефлексах гораздо быстрее, чем голова. Она не успела еще ничего подумать, а граната из подствольника уже вылетала из ствола и врезалась в грудь демона. Вспыхнувшая красным защита встретила выстрел и не нанесла урона, демон даже не пошелохнулся, но тут же в него прилетела еще одна граната. «Гранаты, мины!» — крикнула Яна. Это значило, что ее тройка метает гранаты внутрь здания и ставит мины на выходе из проема. Она должна была задержать демонических воинов и не дать им помешать бою с генерал-демоном. «Тройка! Схема 1!» — крикнула полторашка. «1, 3!» — ответили откуда-то со стороны, и перед защитой демона материализовались 3 невидимки. Они одновременно использовали смертельный удар, чтобы пробить защиту демона или максимально ее ослабить. Демонов-разрушителей подобным приемом они косили только в путь. Даже один из генерал-демонов, с которым они встретились, также был отправлен в пекло 10 подобных ударов. В этот раз атака не прошла. Возникшая защита вновь показала свой аномально высокий уровень сопротивляемости к урону. К счастью, все невидимки были опытны, едва закончив удар, они ушли в невидимость и отступили. Так что ответный волновой удар, состоящий из черных иголок, которые возникали вокруг демона, пропал впустую. В него никто не попался, и тогда демон принялся атаковать ту, которая стояла прямо перед ним и вызывала огонь на себя. В одно круговое движение рукой он собрал все иглы вместо и выстрелил ими в Вику. На его несчастье, девушка была не просто внучкой главы гильдии, она была еще и ее личной ученицей. А в таком деле, как подготовка плетка не миндальничала и основной навык, который прививала ведьме это искусство убегать. Ускоренное восприятие, рывок, бег. Все эти дисциплины Вика отточила в совершенстве. Ее учили, что в случае необходимости она должна будет сбежать от любого противника, затаиться, восстановить силы и снова бежать. Именно поэтому Вика ушла в сторону от атаки, пропуская клинки совсем рядом с собой, а потом произвела контратаку. Заход за спину, можно сказать, был шедеврален, как и резкий удар. Она была крепким боевером, проблема заключалась лишь в том, что защита вновь выстояла, хоть и покрылась трещинами, и она вновь ушла в сторону. В этот момент, те, кто не занимались демоническими воинами, стали по кругу и принялись атаковать демона дальнобойными техниками из скрыта. А Вика атаковала его в ближнем бою и старалась сковать силы, но вместо этого приходилось просто быстро бегать, не давая демону ее догнать. Сила генерала демона преувеличена, если против них слаженный отряд профессионалов. Сейчас происходило именно то, к чему они и готовились. Атаковать демона так, чтобы не дать возможности подловить сильнейшего бойца, который будет сдерживать противника. И одного генерала демона они так уничтожили, этот же проявлял со своей защитой удивительную стойкость. Только так не могло продолжаться постоянно. Связка подобных комбинаций была очень зависима от случайностей. Вика уже устала работать в подобном темпе. Пот заливал глаза, а ноги и руки начинали наливаться тяжестью. Она уже собиралась уйти от демона в сторону, чтобы слегка передохнуть, как груда кирпича, на которую она приземлилась, обрушилась, и девушка упала на пятую точку. Демон, увидев это, торжественно рыкнул и рыбкой метнулся в ее сторону, откуда-то доставая клинок с черным лезвием. Демон был очень быстр, вдобавок проигнорировал несколько попаданий в защиту со стороны груди. Вика уже начала движение, но понимала, что не успевает. Из-за мгновения до удара демона буквально снесло в сторону, а на его месте оказался Володя. «Витязь Владимир Воронин, серп, бровь», — сказал Володя, едва оказался за спиной девушки. «Что?» Резко развернувшись на одних рефлексах и наведя на Володю оружие, ответила девушка, а потом зло продолжила. «Так нельзя подкрадываться. Позаботься о ней», — сказал Володя, кладя спасенную рядом с мечницей. «Генерал, демон сбежал. Будь осторожна». После чего он побежал по длинному коридору вперед, туда, откуда послышались взрывы. Скрипка, которую прикрывала бровь, как раз убила одного из демонов смертельным ударом, когда Володя оттолкнул остальных, кто на нее шел назад и крикнул: «Давайте следом». Демонических воинов было много, но он, не скрываясь, пошел вперед и принялся их уничтожать. Его мечи из демонического железа хоть и с трудом, но пробивали защиту. В каждый удар приходилось вкладываться, не только напитывая клинки аурой, но и прикладывая значительные физические усилия. Буквально минута ему потребовалась для того, чтобы пройти к кабинету, внутри которого взрывались гранаты. Уничтожив всех демонов в коридоре и заглянув в кабинет, Володя убедился, что их осталось всего лишь трое, и они стремились пробраться к свету через огромное количество пыли, словно мотыльки на свет лампочки. Нарываться на дружественный огонь не хотелось. Именно поэтому парень свернул в соседний кабинет и, достав окно, так же как и предыдущие, вылез на улицу. Вылез, чтобы выругаться. Нужно было не драться с демоническими воинами, а преследовать генерала демона сразу. Потому что он видел, что Вика, несмотря на всю скорость, проигрывает демону, и пусть стоящие под невидимостью девчонки ее прикрывали, но это явно не могло продлиться долго. Требовалось пробить защиту демона, но он не знал, как именно это сделать. Энергии в источнике было мало, а силе ауры этот демон успешно противостоял. К сожалению, действовать пришлось раньше того срока, который потребовался, чтобы придумать надежный план. Вика упала и, как только Володя заметил ее неуклюжие движения, сразу стартанул вперед. Сознание замедлилось, и с каждым шагом он видел, как растягивается в удивлении и злости лицо Вики и как демон устремляет в нее свой клинок. С каждым шагом парень все больше наращивал ауру вокруг своего плеча, только с одной целью – столкнуть демона в сторону. И это получилось на удивление хорошо. Отлетевший на десяток метров демон взмахнул крыльями и остановил свой полет, а уже следующим движением крыльев метнулся в сторону Володи. Парень в последний момент успел отпрыгнуть, но красная защита демона все равно задела по касательной и уже его откинула в сторону. Едва став на ноги парню тут же, пришлось уходить от очередной атаки, на этот раз он так сильно вжался в груду кирпичей, что едва не утонул под ней, но получилось, он пропустил ракетообразную атаку. Демон в своей скорлупе из непробиваемой защиты был ужасным противником, которого так просто без подготовки не остановишь. Только Володя не собирался сдаваться, впрочем, как и члены отряда «Невидимка». Едва демон пролетел мимо, как в него тут же полетели серпы, а потом, буквально увеличивая свою ауру в два раза, в него ударил Володя. Он достаточно просто сформировал огромный щуп из ауры им и встретил демона. Инерция сделала свое дело, демон сбил его с ног, но и сам потерял скорость, резко снизился и врезался в груду кирпича. В этот же момент в него влетела граната. Не давая подняться в воздух, Володя наскочил на него и сжал кольцом своей ауры красную защиту и, прижимая ее к земле, принялся колотить по ней усиленными ударами, и та стала терять объем. Силы тратились быстро, даже очень, но он не останавливался, конец был близок. Невидимки атаковали смертельными ударами, Володя видел их только периферийным зрением, вовсю наблюдая за своим противником. И то, что он видел, ему не нравилось. Сначала демон кривился и пытался взмахнуть крыльями для того, чтобы улететь в воздух вместе с Володей, но, когда у него это не получилось, а защита стала прогибаться, он прекратил вырываться и расслабился. Из его подобия носа потекла струйка черной крови, красный щит начал продавливаться, но демон на это не реагировал. Достав свой нож, он укусил за рукоятку и достал пятку ножа, которая оказалась пробкой. Из рукоятки он достал маленькую красную сферу, которую тут же проглотил. Десяток секунд и щит стал крепнуть, стремительно возвращаясь в норму. Володя в одной руке материализовал меч из кольца и принялся давить еще сильнее, но у него ничего не получалось. Энергия таяла, а как спастись он уже не представлял. «Вика, бегите!» — крикнул он, что есть силы. Он принял какую-то пилюлю и восстановил силы. «Бегите, пока есть возможность!» «Нет!» — возмутилась девушка, материализовавшись, где-то рядом, прямо над ним. «Я задержу его!» — крикнул Володя. «Отступайте! Он скоро вырвется и всех убьет!» «Мы не отступим!» — зло ответила Вика. «Мы не! А-а!» Демон, который успел достаточно восстановиться, первым делом взял свой клинок и с его помощью сформировал хлыст, которым и выстрелил в девушку. Красная нить прошла защиту, слегка отскочила от формы и прочертила длинную рану на лице девушки справа налево. От края губы куда-то вверх Володя не видел, куда именно. Вика начала уклонение, убрав голову в сторону, и заляпала защиту кровью, отчего он ее потерял. Судя по крику, она была жива, и поэтому Володя не дал нанести демону акцентированный удар на добивание, и он принялся с удвоенной силой трясти демона в его защите. Ее особенность позволяла парню держать ее аурой и трясти, трясти, трясти. Пусть генерал-демон и находился все время в середине и не бился об стенки, но тряска все равно ему мешала. Володя только и успел услышать команду на отступление, когда демон зло рыкнул и ударил плетью уже его. Аура все еще была в развернутом состоянии и встретила атаку более чем достойно. Тогда демон реализовал то, что сделал с ним Володя. Обмотал Володину ауру десятком кругов своего хлыста и принялся давить. Медленно, очень медленно, но неотвратимо. Хлыст красной плети стал сжиматься, разрезая плотное полотно ауры на лоскуты. Первое ранение Володя получил на бицепсе правой руки. Именно там хлыст достал до тела парня в первый раз, отчего он не сдержал крик. Боль была ужасная, будто кто-то в буквальном смысле разрывает рану и льет туда кислоту, а потом еще и еще. Володя ужимал ауру, старался сдержать хлыст на расстоянии утиля. Все, что ему оставалось, это максимально тянуть время, чтобы девчонки могли сбежать. Он понимал, что это его последняя задача. В этот раз противник был слишком силен для него. Просто не повезло. Силы ауры таяли, но у него еще был один туз в рукаве. Клинок, расположенный вдоль тела и обвивший его нитки, неожиданно вспыхнул силой. Володя потратил часть остатков сил для того, чтобы перебить хлыст, и у него это получилось. Отскок назад и невидимость, совершенно не скрываясь, для того, чтобы прыгнуть прямо на демона, но чуть в сторону от него. Появившаяся вновь плеть только чудом не задела пролетевшего мимо Володю, приземлившегося на траву, на один из немногих чистых без камней участков. Закончив прыжок, Володя перевернулся, глядя чуть в сторону от противника, и превратился в статую. В том, что генерал-демон догонит в результате погони, он не сомневался. Слишком большая разница в силе. А вот спрятаться можно было попробовать. Странная пилюля, которую он принял, добавила демону значительно сил. Усилилась защита, появилась энергия для мощного нападения, но и это было не все. Рука демона, отрезанная им самим по плечо, уже отросла до локтя и продолжала расти. А ведь такой регенерации у него быть не должно, даже у князя демона. «Неужели ты думаешь, что сбежишь?» Неожиданно на ассийском сказал демон, сделав пяток размашистых ударов по горизонтали вытянувшимся в струну хлыстом. Естественно, Володи прямо перед ним не было, и он не попал. Демон уменьшил размер хлыста и расположил его вдоль ноги, после чего крикнул перед собой: «Ты силен, и вполне мог меня прикончить. Ха-ха-ха, я ведь даже был в бешенстве, что пришлось тратить эссенцию на себя и потерять так много моих сателлитов. Я так долго над ними работал, но ты гораздо сильнее, чем обычный человек. Принеся тебя в жертву, я получу много больше, чем потерял». Демон взмахнул рукой с клинком, хлыст полетел в сторону, а потом, мгновенно ускорившись, вонзился Володе в бедро. Он с огромным трудом сдержал крик боли, но демон все понял и, развернув голову, сказал: «Попался». Хлыст попал прямо в кость, перебивая ее, и на секунду у него помутилось сознание, а демон резко дернул на себя. «Гха!» — выдохнул от боли Володя. Он опять был примотан к защите демона хлыстом, только в этот раз, врезавшись в защиту демона, он напоролся на свой меч, да еще и висел вниз головой. «Ты будешь долго страдать», — торжественно заявил демон на демоническом наречии, а Володя решил, что раз уж так все заканчивается, то демон не должен получить его клинок, и, напрягшись, спрятать его в кольцо. Источник был почти пуст, сознание расфокусировано, а боль по всему телу доставляла еще больше проблем, но у Володи получилось, меч исчез, как и часть красной защиты. «Я спрятал ее в кольцо», — возбужденно прошептал Володя, и покинувшие его силы вернулись буквально из ниоткуда. «Хы!» — внезапно словил откат демон, так всегда было, когда его защита получала урон, а Володя, не веря своему счастью, нанес пролезший внутрь защиты рукой усиленный удар в пах. Энергии почти не было, это был скорее дым, чем огонь, но демон не имел другой защиты и скорчился от боли, на что Володя тем же ударом перерубил хлыст и упал на землю. Дыра в защите начала зарастать, но он уже знал, что делать, чтобы выжить. Несколькими ударами, испытывая резкую боль в источнике, Володя пробил дыру в защите, буквально закрывая странную магию у себя в кольце, а потом на остатках ауры пробил грудную клетку демона и вырвал сердце. Он знал, как становится Джокером, и знал, как красть новые навыки у демонов. Володя скрутил губы трубочкой и впитал в себя силу. Сердце рассыпалось в труху. Аура тут же принялась раскрываться и наполняться, силой получив приток энергии. Сознание уже не стремилось покидать тело. Это был сильный генерал-демон. Присев на колени, он увидел нож демона и, в очередной раз напрягая источник, спрятал его в кольцо. С этим странным артефактом ему еще придется разбираться. Такой умопомрачительной мощью нельзя разбрасываться. Володя сидел на коленях над поверженным противником. Страшная боль проникала в сознание. Его тело было буквально исполосовано. Каждая рана, оставленная хлыстом, доставляла мучения и туманила разум, и боль все нарастала. Демонический взгляд демонстрировал, что в местах ран под кожу впивается какое-то проклятие, которое буквально выжигает все, что ему попадается навстречу. «Все-таки в хлысте была какая-то гадость», — зло проговорил Володя. Напрягаясь, парень собрал ауру в одном месте около руки, куда пришелся первый удар и буквально выжег проклятие из себя, оставляя рану на коже. Это оказалось очень больно, настолько, что звездочки перед лицом закрыли ему весь обзор. Проморгавшись, Володя увидел фиолетово-бордовый рубец шириной 5 сантиметров. Он постарался достать аптечку из кольца, но простреливший болью источник, как бы сказал: «Сегодня уже без меня». Исцелять себя на поле боя было бы ошибкой, и парень, поднявшись на ноги, поковылял в сторону подвала. Там было одно свободное помещение с ключом в двери, он зайдет и закроется изнутри пусть так, но ограничит проход к своему телу и примется за лечение, которое не будет легким. Если бы Володя был более здоров, то он заметил бы то, что не должно было происходить. Никто не видел, но буквально через 10 минут, Как он ушел, демон без сердца внезапно вздрогнул и закашлялся, а потом тихо захихикал. «Если бы не эссенция крови, я был бы уже мертв. Ничего, человек, если ты выживешь после моих ран, мы еще встретимся». К этому времени у него не только отросла рука, но и закрылась дыра напротив сердца. Эссенция крови, употребленная им до этого, позволила выжить. Демон поискал свой нож, но не найдя, выкрикнул несколько проклятий, взмахнул крыльями и скрылся из вида. Перед зданием музыкальной школы Астовска больше никого не осталось. Глава 6. «Твою мать!» — расширила глаза плетка, едва увидела внучку и резко перевела взгляд на мечнику. «Как это получилось?» — восклицательные и вопросительные знаки. До этого ей только сказали, что она серьезно ранена, но угрозы для жизни нет. Сейчас же, когда она смогла уделить время для родственницы, то поняла, что все не так радужно, как она себе изначально представляла. «Я», — незаметно выдохнула полторашка перед тем, как начать рассказывать, как глава ее перебила. «Стоп, давай доклад, с самого начала». Все началось достаточно буднично. «Мы стандартно загрузились в транспорт и выехали», — начала девушка уверенно. Этот доклад она делала уже 3 раза за этот тяжелый день, и теперь ей предстоит сделать его еще раз. Она уже уложила в голове, что из происходящего важное, а что можно и отпустить, поэтому девушка уверенно продолжила. «Уже на подъезде к месту высадки, серп что-то почувствовал, и как вы учили, мы все использовали защиту. Водитель также стал вдвойне внимателен. Именно поэтому он смог уйти от атаки, внезапной атаки демона-убийцы. Покинув машину после маневра уклонения, мы уничтожили демона и направили разведку. Разведка указала на то, что в районе находится 2 трупа, которые с высокой долей вероятности были охранением того подразделения, которое нас вызвало. Далее пошли стандартным построением. Ошибок не было. Ведьма командовала четко и точно. Дальше», — перебила плетка равнодушным голосом. «Далее мы визуально наблюдали бой», — мысленно поморщившись от механического голоса главы, произнесла полторашка. «Там обнаружили 2 демона-разрушителя, которые загнали в угол несколько осененных. Разрушителей ликвидировали, осененных выпустили, и тут серп вновь почувствовал что-то неладное, как при нападении. Он считал, что мимо него прошла некая волна темной энергии, и что рядом с музыкальной школой она усилилась. Скрипка когда-то училась в этой музыкальной школе, и именно она рассказала, что в ней есть подвал. Нашей задачей стало обследовать подвал на наличие демонов и демонопоклонников. Разделились на 2 отряда. Серп с бровью и скрипкой должен был тихо проникнуть в подвал с одной стороны здания. Остальные во главе с ведьмой должны были проникнуть максимально шумно с привлечением внимания». «Хорошо», — кивнула плетка. «Дальше. Вошли мы тихо, но именно в первом помещении оказались демоны, которые сходу нас атаковали, пришлось отвечать. Это были демонические воины и демоны-убийцы, но необычные. С такими мы еще не сталкивались. У них была одна особенность. Вокруг них была красная сферическая защита, которая была удивительно прочна. Наши обычные патроны никак на них не влияли. Даже граната не причиняла защите значительного вреда. Единственное, в чем был плюс от атак автоматическим оружием, так это то, что демонов отбрасывало назад. Поэтому воспользовались конвейером. 3 прикрытия и атака мечника. Смертельный удар ветерана пробивал защиту. Эта задача была возложена на Яну. Мы уже покрошили 20 демонов, когда в здании произошел взрыв, и со 2-го этажа вылетел генерал-демон. Он увидел нас и приземлился около Вики. Мы начали работать над ним 3-ками. Вика отвлекала, 3-ки атаковали. Потом, когда это не прошло, атаковали по кругу. Только защита у этого демона была на уровень выше, чем даже у демона-убийцы. Потом Вика упала, прыгнув на битый кирпич, но ее прикрыл серп, ударив по защите и каким-то образом столкнув демона в сторону. У нас подобное не получалось вообще, он будто не замечал наших потуг. Демон попытался в ответ протаранить серпа своей защитой, используя полет, но он уклонялся, а потом встретил его каким-то аурным ударом, отчего тот врезался в груду кирпича. Тогда серп навалился на него, обхватил щупами и стал давить аурой. Мы атаковали, и у нас могло что-то получиться. Я видела, как защита потеряла насыщенность и стала продавливаться под нашими ударами, но потом все в раз поменялось, защита окрепла. Тогда серп в первый раз крикнул, что демон принял что-то и у него вернулись силы. «Так и сказал», — заинтересованно подняла глаза богатырша. «Да», — кивнула полторашка, — «так и сказал, какую-то пилюлю. «Продолжай», — сказала женщина. «Больше рассказывать нечего», — добавила полторашка. Вика подскочила к серпу и демону. Тогда демон в нее чем-то выстрелил. Какой-то красный луч. Повезло, что она успела убрать голову в сторону, иначе она бы не выжила. После ранения Вики я скомандовал отступление. Когда я в конце улицы обернулась еще раз, то видела, как серп отчаянно боролся с демоном и давал нам возможность уйти. «Ты уверена, что ничего нельзя было сделать?» — уточнила женщина, едва подчиненная замолкла. «Не с нашими силами», — ответила девушка, поморщившись. Решение, принятое ей самой, было неприятно, но она отчетливо понимала, что после ранения Вики единственный кандидат на бой с демоном, она, единственный свежий боец. Остальные в своих атаках не сдерживались, и это значит, что у них просто не было шанса. Оставалось только принять тяжелое решение и сохранить отряд, на становление которого было направлено столько сил. Они могли убить еще много демонов, просто в этот раз тварь была излишне сильна. Поэтому она уверенно доложила: «Если бы не пилюля, мы бы его додавили. А так, у нас не было сил». «Хорошо, что по спасенной?» — спросила женщина. С ее слов, последнее, что она помнит, это как они ехали в машине. Как оказалось, знакомые, которые предложили ей помощь, оказались культистами, усыпили ее и подругу. Всех остальных жертв, которые были с ними в подвале, убили. Она вообще оказалась последней, кого не успели принести в жертву. Она видела, как демон и его слуга убивали людей и проводили ритуалы над демонами. Этот генерал-демон был магом, и он с помощью ритуалов создавал защиту на своих подчиненных. Все было достаточно грамотно и скрытно. Культисты, демоны, подвал школы, в которую никто не суется. Если бы не мы, то осененных эти демоны порвали бы достаточно легко, а потом прошли ритуал и пошли бы крошить всех подряд. У них очень крепкая защита. Усилившись, так просто, они не дались бы, неуверенно ответила девушка. Что с осененными, которых вы спасли? Перешла плетка к следующей интересующей ее теме. Едва мы пошли на штурм, как они поспешили оставить нас одних, ответила девушка, скривившись. Трусы. Ну, с ними я еще разберусь, злобно ответила женщина и перевела взгляд на лежащую Вику. Все это время беседа происходила в палате, в которой лежала девушка. Здесь никого не было, и именно здесь глава гильдии принимала доклад. Глаза прикипели к лицу девушки, лежащему на подушке. Удар оставил страшный след, хотя не сам удар, а проклятие, которое попало в нее и принялось сразу действовать. Зелья, целители и другая магия позволили оставить девушку в живых, но на красоте, которая была у нее до этого удара, можно было ставить жирный крест. Удар по диагонали прошел через лицо, а потом проклятие принялось все разъедать. Сейчас Вика лежала полностью лысая. Правый глаз и вся часть лица была в порядке, а вот остальное лицо было покрыто одним сплошным бордовым шрамом. Глаз не вытек, но проклятие коснулось и его. Даже радужка поблекла, утратив цвет. Зрелище было страшное, но страшнее всего было то, что проклятие попало на горло и повредило голосовые связки. У Вики пропал голос. В процессе исцеления она приходила в себя, но так и не смогла издать и звука. Глава напомнила о себе полторашка, когда молчание продлилось более 5 минут. «Перепроверь свой рапорт и рапорты остальных», — сказала женщина. «Все должно быть отражено как обычно. Далее, ты поступила абсолютно правильно. Становишься командиром отряда невидимок. Даже если Вика восстановится, командовать без голоса практически невозможно. Поэтому она станет моим персональным резервом. Соответствующий приказ будет подписан». «Есть», — ответила девушка. «Ступай», — махнула рукой женщина, и тут же встрепенулась. «Хотя постой, что там со жнецом?» Едва он услышал, что случилось, то сорвался с места на место боя, а потом вернулся ни с чем, ответила полторашка. «Мне сообщили, что когда он туда прибыл, накрыл там несколько десятков культистов и демонов. От них не осталось ничего. Больше я ничего не знаю». «Это я знаю», ответила женщина. «Какой он вернулся?» «Я», начала было говорить девушка, но не успела закончить фразу. «Вот ты где». Внезапно открылась дверь, и в палату ворвался молодой человек с красными глазами. Это был жнец. Полторашка сразу склонилась в полупоклоне и сделала несколько шагов назад. От легенды богатырей не исходила угроза, но прямо сейчас его в буквальном смысле окутывала аура силы. В комнате тут же стало тяжелее дышать, тени в углах сгустились, а приборы, которые показывали сердцебиение Вики, казалось, С приходом мечника на секунду сбились с ритма. «Я занята», — достаточно холодным голосом произнесла женщина, отчего полторашка вновь мысленно поморщилась. Это был голос показного равнодушия. Главу было сложно прочитать, но было несколько красных флагов, которые знали все и за которые предпочитали не заходить. В данном случае, если женщина начинала говорить таким голосом, то это значило, что продолжать разговор нельзя ни в коем случае. Лучше отменить его и продолжить в другой раз. Только мечник ничего такого не заметил или предпочел сделать вид, что не заметил. Только покосился на невидимку, а потом подошел к кровати Вики, положил руки около ее изголовья и спросил: «Ну как она? Жить будет?» — коротко ответила женщина. «Но, ты же пришел не только спросить о ней, не только», — поднял богатырь голову. «Мне нужно еще кое-что. Две команды поиска и три прикрытия». «Зачем?» — спросила женщина напряженно. «Я был на месте, где пропал Володя», — ответил мечник напряженно. «Там нет его тела, и никаких следов смерти бойца его уровня не дали закончить с поисками. Пришлось вступить в бой с прибывшими на подмогу культистами и демонами. Эти твари затоптали все следы. Только я все равно думаю, что мой парень все еще где-то там, недалеко. Думаю, они прячутся и держат Володю в плену». «Витязя, в плену», — язвительно произнесла женщина. «Ты в своем уме? Прими правду, он погиб. Я знаю, это прозвучит странно, но я считаю, что почувствовал бы его смерть», — напряженным голосом произнес мечник. «Раз я не почувствовал его смерть, значит, он жив. И мне все равно, что говорят остальные. Он должен был умереть уже не один раз, и то, что он жив, его заслуга выворачиваться из самых паскудных ситуаций». «Ты не смог найти человека?» — спросила плетка удивленно. «Разве такое может быть? Культисты пришли в школу не просто так», — произнес мужчина раздраженно. «В подвале был малый алтарь тьмы. В процессе нашей встречи в алтарь попал чужой удар, и он взорвался, загадив окружающее пространство своими эманациями. Там теперь вообще ничего не понятно. Я дала тебе два отряда поиска и один эвакуации», — сказала женщина. «Их для этой миссии мало. Я понимаю, что люди работают на пределе», — сказал мужчина. «Только Витязь с такими навыками — это будущая элита гильдии, тот, кто сможет ее возглавить. Да и сейчас во время набега он не будет лишним. Потенциальный богатырь. Ради него можно напрячься и направить дополнительные силы для поиска. Своего спасения он точно не забудет». «Ты чокнулся?» — напряженным голосом произнесла женщина. «Ты явно продумал этот разговор только для того, чтобы заставить меня выделить дополнительные силы. Крепись. Так получилось. Его с нами больше нет. Не все могут принять». «Нет», — сказал мужчина, и полторашка отчетливо ощутила, что его желание поговорить и договориться пропадает. Он начал раздражаться и терять терпение. «Я все отлично понимаю и осознаю. Тогда прими тот факт, что его больше нет», — напряженным голосом сказала женщина. «Я даю людям, которых тебе выделила, время до завтрашнего обеда. Если они найдут его, значит, найдут. Я точно знаю, что он жив», — воскликнул мечник. «Я не почувствовал его смерти. Моя сила была направлена для формирования его ауры и исключения отклонения при поглощении сущности. Я бы обязательно почувствовал». «Нет», — ответила женщина прямо. «Тебе просто тяжело все это принять. Я доверяю докладам своих людей. Он остался прикрывать отход, и генерал-демон, класса маг, его порвал. Убил или нет, уже не имеет значения. В данной обстановке я не смогу дать тебе людей для поиска. Я уже отказала в выделении бойцов магам и осененным, и теперь кто знает, сколько людей я загубила этим решением. Все для того, чтобы найти серпа. Если ты не понимаешь, что лучше тебя самого с этим никто не справится, то ты просто дурак. Ты лучший по поиску, вдобавок богатырь. Тебе никто не сможет помочь. Следов нет», — перебил ее мечник. «Мне нужны мастера по поиску тайников и схронов. Те, кто внимательно сможет прочесать местности и найти несоответствия. Культисты научились создавать такие секреты от нас еще когда я был главой. Они могут прятаться у всех под носом. Так что, будь уверена, я смогу их найти, но мне нужна помощь». «Если он жив, то ты и так его найдешь», — сказала женщина. «Я и так отдала тебе весь свой резерв. Я знаю, что можно снять мечников с нескольких второстепенных направлений», — жестко сказал жнец. «Пойми, он тот, кто стал мне родным. После гибели семьи я спрятался и жил как овощ. Мне не было интересно ничего. Алкоголь и нетривиальная жизнь на отшибе. Все встало с ног на голову, когда он появился. Он вернул меня сюда. Он стал моим близким человеком. Я не могу его потерять. Ни снова. Остаться совсем одному. Я его чувствую, он где-то там, раненый. Замолчи, замолчи, замолчи!» Внезапно воскликнула женщина и, схватив его за рубашку, прижала к себе. Из ее глаз потекли слезы. В этот момент полторашка хотела бы быть где-то в другом месте, но одновременно с этим, взгляд от парочки не отводила и пристально следила за каждым движением, взглядом и положением тел. Женщина сжала его со всей силы, а потом произнесла: «Во-первых, ты не один. Как минимум у тебя есть я. Во-вторых, есть еще кое-что, чего ты не знаешь. Я...» Попытался было отстранить ее мужчина. Она отстранилась, но подхватила его под руки и продолжила: «Закрой рот и не перебивай меня. Во-вторых, когда я уехала после нашего разрыва, произошло еще кое-что. В Клинсе у меня родилась дочь. Они с мужем погибли, поэтому мне на воспитание осталась их девочка. Рядом с тобой Чурбан, лежит без одного глаза и с изуродованным лицом твоя внучка. А ты мне про какие-то чувства говоришь. Ничего ты не чувствуешь. Чего?» Взорвалась граната мыслей в голове у полторашки, она даже от удивления открыла рот. «Чего?» — повторил мысли девушки жнец. Казалось, что он на секунду потерял равновесие. «А то, придурок, ты старый», — улыбнулась женщина. «Я все не знала, как тебе сказать, чтобы тебя удар не хватил, но, судя по всему, ты уже достаточно окреп. У тебя внучка при смерти лежит, а ты мне про какие-то чувства говоришь». «Я...» — проговорил жнец и подошел к лежащей девушке. Казалось, он не знал, как себя вести. Стук в дверь, практически сразу после того, как он подошел к кровати, вырвал полторашку из шока. «Кого там еще принесло?» — недовольно сказала плетка. «Входи, госпожа Тур, господин Целка, важное сообщение». В помещение вошел средних лет посыльный от губернатора. Их отличала особая синяя форма. Для этих людей не имелось никаких ограничений, и их никто не мог остановить, пока они не дошли до адресата и не передали конверт. Развернув каждый свой конверт, они погрузились в чтение. «Через час», — сказала женщина, посмотрев на часы. «Я...» — начал было жнец, но плетка его перебила и обратилась к посыльному. «Сообщение получили. Будем...» Посыльный вышел, а женщина подошла к мужчине и произнесла: «Она жива и не собирается умирать. Твой ученик, если еще жив, то обязательно выкрутится. А нам нужно идти. Ты сам видел, кто нас вызывает. Идти нужно обязательно. Ты права», — через несколько секунд сказал мужчина. «Все так неожиданно. Мне нужно время, чтобы все осознать. Ты всегда был рационален», — сказала плетка и непонятно ругала его или хвалила. «Идем, нам еще ехать и проходить проверки». «Хорошо», — сказал мужчина и прошел на выход, витая где-то в своих мыслях. «Организуй дежурство», — сказала плетка, спокойно посмотрев на полторашку. «Не хочу, чтобы по пробуждению она оказалась одна». «Есть глава», — ответила девушка. Она вдруг осознала, что в отличие от мечника глава четко понимала, что девушка находится в помещении и одним выстрелом убила двух зайцев. Показала цель жизни для мечника, так и проинформировала невидимок о важности жизни ведьмы. Мечник и впрямь, казалось, начал терять рассудок, отказываясь принимать смерть ученика. Так часто бывало, многие так свыкались со своей силой, что не могли принять того, что их близкие не справились и погибли. Такие мечники были очень опасны. Девушка сама себе признавалась, что спасти того могло только чудо, но в чудеса она не верила. К тому же, если кто и мог найти ученика, которого чувствовал, так это жнец. И если он, попав на месте, ничего не нашел, то это значит только одно.